Эльза Кексель. Плюс близнецы. Глава первая. Хрясть! Пластиковое колесико издало резкий звук. Такой скверный, словно нецензурно выругалось. И в тот же миг предательски отвалилось. «В самый неподходящий момент!» — охнула девушка. Но в то же время понимала, что сломаться, по правде говоря, было отчего. В этот несчастный чемодан столько всего понапихано. Вот бедное колесико и не выдержало. Громоздкий багаж, выскользнув из рук, загромыхал вниз по старинной каменной лестнице. И где-то на крутом повороте послышался глухой стук. «Черт!» — раздался чей-то недовольный голос. «Только бы никого не пришибло!» — испуганно подумала Мария и поспешила вниз по лестнице. «Эй! Кто там чемоданами кидается?» — раздалось оттуда. «Это я!» — растерянно ответила девушка, увидев, что ее тяжелая поклажа врезалась в человека. Но, кажется, ему удалось выжить. Мужчина поднял голову, удивленно посмотрел на виновницу происшествия и недовольно спросил. «Послушайте, зачем вы тут кидаетесь чемоданами? А нельзя ли как-то поаккуратнее?» «Ой, я... Извините, пожалуйста, я не специально. Просто так получилось», — промямлила Маша, как школьница. «Верю», — оглядев ее, уже более миролюбиво произнес незнакомец. Похоже, он решил сменить гнев на милость. «Надеюсь, я вас не сильно пришибла?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Да вроде бы живой. По крайней мере, ноги целые. Просто это было довольно неожиданно. Не каждый день на тебя чемоданы прилетают», — усмехнулся мужчина. «Я только подошла к лестнице и потянулась к можжевельнику. Не успели приехать, уже в баню собрались?» «В какую еще баню?» — удивилась она. «Ну, в смысле вы пытались нарвать ароматного можжевельничка, чтобы в бане попариться?» «А, нет, просто хотела вдохнуть его чудесный аромат, почувствовать, наконец, этот неповторимый крымский воздух и осознать, что я на южном побережье. Я так по нему соскучилась». «А, тогда понятно. Вы любительница открыточных видов, роскошных ландшафтов и прочих природных красот. Ну ладно, давайте я вам помогу», — более миролюбиво предложил незнакомец. «Если это вас не очень затруднит». «Меня не затруднит. А то еще чего доброго снова кого-нибудь стукните своим сломанным чемоданом». И он взялся за ручку неподъемного багажа и очень удивился. «Ого! Что это вы там, кирпичи таскаете, что ли?» «У меня там одежда», — пробормотала Маша. Но вышло это не очень уверенно. «Одежда? Ничего себе!» — изумился незнакомец. «Ну разве что обмундирование целой роты солдат, включая их берцы». Хозяйка чемодана лишь пожала плечами. «Разве угадаешь, что может понадобиться девушке за более чем 3 недели отдыха? Но разве же сильному полу такое понять? А то я уж подумал, что вы на море собрались строиться». «Что делать?» — не поняла та. «Строиться, дом возводить или дачу. Вот и кирпичики подтаскиваете», — засмеялся мужчина. Он спустил чемодан с лестницы и пошел вперед по дорожке, окруженной кустами роз. Мария семенила вслед за неожиданным помощником, проклиная свои босоножки на большой танкетке, настолько неудобной, что так и ногу недолго было подвернуть. Но, несмотря на это, девушка все же успела рассмотреть своего попутчика и с интересом обнаружила, что он оказался очень симпатичным парнем. Фигура атлетическая, плечи широкие, ноги такие стройные, длинные. А какая у него попа? Как классно обтянута джинсами! Ох!» — мысленно восхитилась Маша. Но, невольно залюбовавшись мужской пятой точкой, тут же спохватилась и остановила себя. «Ох, подруга, что-то ты не по теме!» И тут раздался звонок. На смартфоне высветилось имя — Марго. «Как не вовремя!» «Ну как, добралась?» «Нормально. Чем занимаешься?» — громко затараторила подруга, едва Мария успела сказать привет. «Мы тут еще только идем к корпусу». «Мы? О-ля-ля!» — почти перешла на французский Марго. «Мария, да ты там, похоже, времени даром не теряешь. Неужели уже успела подцепить кавалера? А говорила, что это не по твоей части. Ну, давай, рассказывай, не томи душу, прыткая моя». От этой фразы щеки невольно покраснели. Подруга так громко верещала, что, похоже, новый знакомый все слышал. «Я сейчас не могу говорить. Я тебе перезвоню», — пробормотала Маша, смутившись. Заметив это, ее спутник деликатно перевел разговор на другую тему. «Если я правильно понял, вы ведь собираетесь заселяться в этот санаторий?» «Да. И вы тоже здесь живете?» «Мы недавно приехали. Вам в какой корпус?» «В третий». «Выходит, будем соседями», — сообщил парень. «Да, забыл представиться. Александр». И снова пристально посмотрел в глаза своей спутницы. «Мария», — тоже представилась Таня, решительно посмотрев в ответ во внимательные пытливые глаза. Но ответ перебил детский крик. «Папа, куда же ты пропал?» И тут со стороны детской площадки к новому знакомому подбежали двое детей. Мальчик и девочка, на вид лет 7. Они оказались похожи друг на друга, как две капли воды. Да это же близнецы, вернее, двойняшки, раз мальчик и девочка. И оба шустрые, как сорванцы. «Папа, а чей этот чемодан ты несешь? Разве наш? Но у нас же нет такого чемодана!» — с любопытством спросила девочка и с явным интересом уставилась на Марию. «Нет, не наш. Чемодан принадлежит вот этой девушке», — ответил отец дочки. «А что это за девушка? Разве ты несешь ее чемодан, значит, она будет жить с нами?» — присоединился к сестре подбежавший мальчик. Щеки Маши невольно вспыхнули. Подумалось. «Ну и детишки, палец им в рот не клади». «Нет, эта девушка, как и мы, только что приехала в санаторий. Она будет жить в нашем корпусе и так же, как и вы, лечиться чистым воздухом, чтобы зимой не простужаться и не болеть. Понятно?» «А зачем нам ее чемодан?» — не унималась шустрая девочка, цепко изучая Машу с ног до головы. «Так», — строго ответил Александр, справедливо решив, что пора прекращать этот неуместный допрос. «Слишком много на сегодня этих зачем и почему. Я помог даме донести тяжелый чемодан. Это элементарная вежливость. Елизавета и Даниил, вам все понятно?» Дети дружно кивнули головами. «Тогда шагом марш в номер», — скомандовал отец. «Сейчас пойдем обедать». Но девочка, перед тем, как побежать вслед за братом, успела еще раз стрельнуть глазами в сторону Маши. Та, в свою очередь, отметила, что Лиза очень красивая и нарядно одетая, в очень симпатичном платьице, явно модница. Ее длинные светлые волосы спускались локонами до самого пояса и были украшены бантиками. Вероятно, дочка похожа на свою маму. Что ж, у Александра отличный вкус. Его жена просто красавица. Да и как может быть иначе у такого классного мужчины? Невольно подумала Маша с легким оттенком грусти. И в голове сразу разочарованно завертелось. «Надо же! Только я размечталась! А этот, оказывается, уже занят. И не просто занят, а, похоже, самый примерный семьянин, какого только можно найти. Эх, везет же мне!» Но тут же себя остановила. «Что-то ты не о том думаешь. Ты прибыла сюда совсем с другой целью — порелаксировать. Как мы там замышляли с Марго? Сначала обновить шкурку и мысли, а затем из куколки вылететь обновленной прекрасной бабочкой. А все эти шуры-муры, да ну их, пусть идут лесом». И Мария отправилась знакомиться со своим номером. «Никаких романов. Я отдыхаю и ни о чем не думаю. Вообще ни о чем. Думать вредно, особенно на море. Пришлось внушать самой себе, чтобы остыть от встречи с таким симпатичным и волнующим воображением мужчиной». Мысли о нем моментально улетучились, едва лишь обнаружилась, какая в номере роскошная терраса с панорамным видом на море. «О!» — лишь выдохнула Маша, от восторга потеряв дар речи, и, замерев, долго стояла и смотрела в изумрудную бескрайнюю даль. Когда первый восторг от долгожданной встречи с морем немного улегся, руки сами потянулись к чемодану. «Сейчас сразу достану купальник, побегу на море и сольюсь с природой. Как же долго я этого ждала и так долго об этом мечтала!» — разбирая свой гардероб, предвкушала Маша. но вдруг резко приземлилась на кровать в сильном замешательстве, не зная, что теперь делать. Невольно вырвался возглас. «Твою налево!» В руках трое плавок от купальников. И это... А это все. Три низа и ни одного верха. Ни одного. Содержимое чемодана несколько раз было перевернуто вверх дном, но все оказалось бесполезно. Ни одного из трех бюстгальтеров. Все они, как оказалось, благополучно остались дома. Понятно, что я собиралась в последний момент и в дикой спешке. Но ведь не пьяная же я была, в конце концов. Все больше изумлялась Мария. Такой выходки она от себя не ожидала. Да, рассеянная, но не до такой же степени. Растерянно глядела на раскиданные по кровати новенькие плавки. Розовые, бирюзовые и леопардовые. А ведь были полные штаны радости, когда покупались эти купальники. Они сидели на фигуре просто сногсшибательно. И Маша мечтала, как будет потрясающе в них выглядеть на берегу моря. Не дать не взять, королева пляжа. И вот приплыли. Нате вам, королева. Разве что нудистского пляжа. Загорать голышом явно не готова. А значит, сейчас волей-неволей вместо пляжа придется топать на шопинг. Долгожданный отдых, на который возлагались большие надежды, явно начинался наперекосяк. Плохой признак. Оставалось утешать себя тем, что это не станет традицией и будет первой и последней оплошностью за все время, проведенное здесь. «Что ж, раз пляж пока отменяется, надо подкрепиться», — вздохнула Мария и отправилась на обед. На крыльце она вновь повстречала своего нового знакомого. Он уже выходил из столовой. «Но до чего же хорош?» Маша снова невольно залюбовалась Александром. Как потрясающе на нем сидели белые шорты. Как идеально облегала тело футболка в мелкую полоску. Все мышцы, как на ладони. Не хочешь, а засмотришься. Натуральный Аполлон. Да с него только скульптуры лепить. Но тут же опомнилась и одернула сама себя. «Стоп, подруга! Что за розовые мыльные пузыри? Никаких пусканий слюней на этого парня! Забудь о нем! Семейным красный свет, и это даже не обсуждается!» И тут же постаралась принять деловитый вид, говоривший лишь об одном. «Я очень проголодалась и спешу на обед. А вы что подумали?» «А мы на пляж!» — сообщил Александр. «Мария, вы к нам присоединитесь?» «Нет, для меня пляж пока что отменяется», — грустно ответила та. «Что-то вы какая-то озабоченная», — заметил он. «Неужели чемодан окончательно развалился на запчасти?» «Все гораздо хуже. Я осталась без купальников». «Неужто враги похитили?» — развеселился Саша. «А по весу чемодана даже и не скажешь, что в нем чего-то не хватало». «Там не хватало только верхов. Все низы оказались на месте», — смущенно ответила Маша. «Не понял». «Низы и верхи от купальников», — пояснила та. «Ого! Вот это номер!» — захохотал он и, хитро подмигнув, предположил. «Ну, значит, придется вам выйти на пляж топлес». В его глазах тут же запрыгали бесенята. Эта шутка позволила довольно пристально осмотреть девичью фигуру. На груди мужской взгляд задержался чуть дольше, чем это можно было бы назвать приличным. Под этим оценивающим взглядом цепких глаз Мария невольно стушевалась. Хотя уж ей-то стесняться было явно нечего. Все при ней. «Нет, от топлес я, пожалуй, пока воздержусь», — возразила она. «Лучше прогуляюсь в местный торговый центр. Может, там что-нибудь и присмотрю себе взамен утраченного». «А жаль», — ухмыльнулся Александр с видом мартовского кота, смотревшего на сметану. «Ладно, до встречи на пляже. Вы знаете, а с вами не соскучишься».